Это почему? Они Николаева хотят сплавить, вот и проигрывают всем подряд. Так вот в чем дело, покачал головой Брежнев. Жаль мужика, хороший игрок когда-то был. Я помню, как он сразу после войны в двух чемпионатах подряд был лучшим бомбардиром. Сильная пятерка нападения тогда была в ЦСКА. Демин, Николаев, Бобров, Федотов, Гринин. Леня, когда это было? 100 лет назад. Сегодня Николаев уже 4 года ЦСКА тренирует, а результаты все хуже и хуже. После золота чемпионата 70-го года мы занимали то 12-е место, то 5-е. А в этом году, дай бог, как бы в первую лигу не попали. Неужели вылетим? Удивился Брежнев. Конечно, нет, не дадим. Но место все равно будет на уровне 10-го. Так что Николаева надо менять. Кого вместо него поставить думаете? Володьку Агапова присматриваю. Он уже 2 года нашу армейскую футбольную школу тренирует, вроде, неплохо получается. Может, он в команду молодежь подтянет. Молодежь, это хорошо, глубокомысленно изрек Брежнев. Вот только что она может, если рядом с ней нету опытных наставников. Такого наворотит, век потом не расхлебаешь. Это ты к чему? Насторожился министр. К тому, чтобы Агапов твой не думал стариков из команды выгонять. Ну, тех, что Николаева сплавили, они еще пригодятся. Кстати, тебе бы тоже не мешало с одним человеком отношения наладить. Поймав вопросительный взгляд министра, Брежнев пояснил. Я имею в виду Устинова, что вы с ним все время лаетесь на политбюро. Он все-таки за оборонку отвечает, причем уже не одно десятилетие этим занимается. Леня, твой Устинов иногда такие вещи предлагает, за которые его бы при Сталине к стенке поставили. Ты что несешь, Андрей? Не несу, а говорю. И ты, Леонид, ему частенько поддакиваешь. Ничего я не поддакиваю, с чего это ты взял? Как с чего? Я вам обоим уже неоднократно говорил, с какой такой стати мы должны халуйски склоняться перед требованиями американцев. Почему мы не идем на сокращение на равных? Почему должны постоянно уступать? Ведь у нас в основе всех переговоров должен быть принцип равной безопасности. Ты, вроде бы, со мной соглашаешься. Когда проходим с тобой все контрольные цифры, все нормально. Но стоит мне уехать, как на тебя наседает этот Устинов, и ты тут же соглашаешься уже с его позицией. Вот я сейчас в Польшу на днях улетаю и уверен, эта история опять повторится. Разве не так? Эти слова явно были не по душе генсеку, который даже встал с дивана и пересел в кресло, подальше от собеседника. А чего ты обижаешься, Леонид? Искренне удивился Гречка. Мы с тобой коммунисты, фронтовики и можем говорить друг другу правду в глаза, а не за спиной. Вот я тебе и говорю. Неужели ты не понимаешь, что мы во вред своей обороне все это делаем? У нас специалистами по военным делам почему-то становятся технари, а не военные, которые по своему предназначению именно за безопасность страны и отвечают. У нас же есть генеральный штаб, есть главнокомандующие видами вооруженных сил, а у них в свою очередь главные штабы. И везде офицеры-специалисты. Это же ведь наше общее мнение. Так нет, у тебя почему-то Устинов первый знаток по всем проблемам, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в науке, и в культуре, и, конечно, в военном деле. А постоянно идти американцам на уступки, значит обречь себя. Неужели это непонятно? А тебе непонятно, что нам не воевать с американцами надо, а мосты строить? Встрепенулся Брежнев. Наш народ достаточно настрадался и по праву заслужил мирную жизнь. Хватит нам конфронтаций. «Ты из меня ястреба не делай», — отмахнулся от генсека министр. «Я так же, как и ты с Устиновым, не хочу конфронтации. Речь о другом, о том, что мы слишком лебезим перед американцами. Халуями не надо быть, вот я о чем. Иначе рано или поздно они нам на шею сядут, а мы и не заметим. У нас и так молодежь наполовину американизирована, а с вашими подходами она и вовсе захочет с потрохами продаться за какую-нибудь жвачку или джинсы. Ну, знаешь, не договорив фразу, Брежнев вскочил со своего места и выбежал из гостиной. Было слышно, как он взбежал по деревянной лестнице наверх, к себе в кабинет, и закрылся там, захлопнув дверь. Какое-то время Гречка сидел в одиночестве, после чего тоже поднялся и направился в прихожую. Когда он надевал на себя шинель, из кухни вышла Виктория Петровна, жена генсека. «А где Леня?» – удивилась хозяйка, увидев, что гостя никто не провожает. «Твой Леня, как красна девица, обиделся и упорхнул в свою светлицу», – грустно улыбнулся Гречка. «Упрашивать его вернуться я не буду, пусть дуется, как мышь на крупу. Надеюсь, к завтрашнему утру остынет. А тебе, Вика, спасибо за чай. Спокойной ночи». И Гречка вышел за порог, где его давно дожидалась правительственная чайка. 7 октября 1973 года, воскресенье, Москва, Киевский вокзал. Возвращаться в гостиницу с дипломатом, набитым деньгами, Пустовил не решился, поэтому отправился из Лужников на Киевский вокзал. Задача у него была простая – спрятать дипломат в ячейку камеры хранения, чтобы 10 октября передать эти деньги своим начальникам, которые должны прибыть сюда на финальный матч Кубка СССР. Но зная он, чем это для него обернется, предпочел бы на вокзал не ехать, да еще на ночь глядя. Но вышло все так, как вышло. Пустовил подошел к свободной ячейке и, прежде чем отправить в нее дипломат, открыл его, чтобы убедиться, на месте ли деньги. Все было в порядке. Пачки с банкнотами лежали на дне чемоданчика, прикрытые газетой «Советский спорт». Вполне удовлетворенный этим, Пустовил закрыл дипломат и собирался поставить его в ячейку, когда по громкой связи на весь вокзал бодрый женский голос объявил о прибытии очередного поезда. Это объявление прозвучало так неожиданно, что рука Пустовила дрогнула и выпустила кейс. Тот упал на бетонный пол и открылся. Пачки с деньгами рассыпались по полу. Проклиная себя за небрежность, Пустовил бросился собирать деньги, бросая одну пачку за другой в дипломат. И тут его за этим занятием застал постовой милиционер, сержант Игорь Стрельников. «Гражданин, откуда у вас столько денег?» – спросил страж порядка, как скала нависнув над Пустовилом. «Это служебные деньги, я везу их в Киев», – закидывая последнюю пачку в кейс, – ответил незадачливый коммивояжер. «У вас есть на них соответствующая бумага?» – продолжал задавать вопросы сержант. «Какая еще бумага? У меня есть служебное удостоверение», и Пустовил достал из внутреннего кармана плаща корочку члена Федерации футбола Украины. Сержант внимательно ее прочитал и вновь спросил: «Сколько денег в вашем дипломате? А какое вам, собственно, дело?» Возмутился Пустовил. «Вот же мое удостоверение. Но оно не объясняет происхождение этих денег. А их у вас, как я видел, не 1000. Пустовил внезапно понял, что этот сержант так просто от него не отстанет, поэтому решил использовать неоднократно опробованный им ранее прием. Он извлек на свет портмоне и, открыв его, спросил: «Товарищ сержант, я готов понести убытки, лишь бы уладить эту проблему мирно», и Пустовил достал купюру в 25 рублей. «Четвертной вас устроит. Вы собираетесь дать мне взятку?» Не скрывая своего изумления, спросил сержант. «Да вы совсем совесть потеряли. А ну-ка, пройдемте со мной». И милиционер решительно взял Пустовила за локоть и буквально потащил его за собой в линейный отдел милиции при вокзале. Там он заставил задержанного сесть на стул, а сам подошел к телефону и набрал на диске какой-то номер. И когда на другом конце провода сняли трубку, произнес: «Товарищ майор, я задержал гражданина, у которого при себе большая сумма денег». «Нет, товарищ майор, значительно больше, у него целый дипломат забит пачками банкнот. Он даже предлагал мне взятку, чтобы я его отпустил». «Хорошо, товарищ майор, жду». Все это время Пустовил мучительно размышлял о том, как ему выпутаться из этой ситуации. Поняв, что сержант человек принципиальный, он решил попробовать надавить на другие струны в его душе. «Вы задержали человека, который является должностным лицом. Я работник Федерации футбола Украины, и если мое руководство узнает о том, что здесь произошло, вам не поздоровится. Лучше отпустите меня с миром, вам же лучше будет». Сержант предпочел не вступать в дискуссию с задержанным и занял место у дверей, дожидаясь прихода своего начальника. И как Пустовил не старался, однако запугать или разжалобить милиционера ему так и не удалось. А вскоре в комнату вошел тот самый майор, которого вызвал сержант. «Ну, где тут у нас подпольный миллионер Корейка?» С порога спросил он и прошел за стол, стоявший у стены. «Я майор Евгений Степанович Рябик, а вы, гражданин, кто будете?» «Товарищ майор, как хорошо, что вы пришли», развернулся в его сторону Пустовил, держа дипломат на своих коленях. «Я полагаю, это недоразумение быстро прояснится. Я ответственный работник Федерации футбола Украины и прибыл в Москву в служебную командировку». И Пустовил протянул майору свое служебное удостоверение. Тот взял его в руки и внимательно прочитал, после чего вновь поднял глаза на задержанного. «Покажите, пожалуйста, что у вас в дипломате, товарищ Пустовил», — попросил майор. Задержанный какое-то время колебался, но затем, поняв, что сделать это придется, открыл чемодан и поставил его на стол. «Сколько здесь?» — спросил майор, приподняв разложенную в дипломате газету. 30 тысяч рублей», — последовал ответ. «Это ваши личные деньги или вашей федерации?» «Именно ее, товарищ майор. А где сопроводительная бумага, объясняющая происхождение этих денег и кому именно они предназначаются? Кому вы их привезли?» Пустовил стушевался, не зная, как ответить на этот вопрос, чтобы не вызвать к себе подозрений. «Что вы молчите?» — вновь спросил майор. «Эти деньги я вез в союзный спорткомитет», — соврал Пустовил. «Почему же не довезли? Я собирался сделать это завтра. А каково предназначение этих денег, причем немалых? Это вполне законная финансовая операция за определенного рода услуги, которые ваш спорткомитет оказывал нашей федерации. Если она законная, то почему на нее нет соответствующей бумаги? Ведь есть же стандартная процедура таких платежных операций. Деньги сдал, деньги принял. Это недосмотр нашей бухгалтерии, товарищ майор. Все делалось в спешке, поэтому не стали утруждать себя такого рода формальностями. К тому же такие операции раньше уже проводились и ни у кого не вызывали никаких нареканий. «Ну, хорошо, предположим», — кивнул головой майор. «Но кто может подтвердить ваши слова?» «Мои слова о чем?» «О том, что это легальные деньги, а не какая-нибудь взятка или, еще хуже, хищение». Пустовил на несколько секунд задумался, перебирая в уме тех людей, кого можно было бы назвать в сложившейся ситуации. Он понимал, что называть нельзя было никого, но и молчать тоже было опасно, учитывая поведение этого майора. «Мои слова может подтвердить товарищ Зальский Леонид Карпович, заместитель начальника управления футбола в вашем спорткомитете», решился, наконец, Пустовил. После чего достал из кармана записную книжку и продиктовал майору номер домашнего телефона, названного им человека. Милиционер тут же принялся крутить диск на телефоне, и спустя минуту разговаривал с Зальским. «Леонид Карпович, добрый вечер, извините, что потревожил вас в столь поздний час. Хотя время было еще не самое позднее, всего лишь начало 11 вечера. Беспокоит вас майор милиции Евгений Степанович Рябик. Дело вот в чем. У нас сейчас находится», и майор вновь взял в руки служебное удостоверение задержанного, Клим Арсентьевич Пустовил. «Он вам знаком». «Конечно», — воскликнул на другом конце провода Зальский. «Это сотрудник Федерации футбола Украины. А что он такое натворил?» «Дело в том, что у него при себе большая сумма денег, 30 тысяч рублей, но на них нет никаких сопроводительных документов. Поэтому он не может внятно объяснить происхождение и предназначение этих денег. Поэтому мы вас и побеспокоили, чтобы поинтересоваться. Вам что-то об этом известно?» На том конце провода наступило молчание, которое длилось в течение нескольких секунд. Наконец, майор услышал в трубке вопрос. А что сам Пустовил говорит о происхождении этих денег? Он уверяет, что это вполне законная финансовая операция за некие услуги, которые ваша организация оказывала их федерации. Если он это говорит, значит, так оно и есть. Лично я о происхождении этих денег ничего не знаю, это прерогатива нашей бухгалтерии. А она начнет работать завтра. Если хотите, то вы можете позвонить туда в 9 часов утра и все выяснить. Спасибо, но у меня нет такого желания. Вы только ответьте. Лично вы можете поручиться за товарища Пустовила. На том конце провода снова наступила тишина. Наконец, Зальский ответил. Я знаком с Климом Арсентьевичем не так близко, чтобы давать вам какие-то серьезные гарантии. Но, учитывая то, что он работает в серьезной организации, полагаю, что доверять ему можно. Спасибо, Леонид Карпович. Спокойной ночи. И майор повесил трубку. После чего он вернул служебное удостоверение Пустовилу и заметил. В следующий раз будьте поаккуратнее с такими деньгами. Хорошо, что рядом с вами оказался сержант, а не какой-нибудь урка, у которого при виде таких денег голова бы закружилась от соблазна. И он после этого снес бы голову вам. Здесь вам не спортивная федерация, это вокзал. Выйдя из милиции, Пустовил вновь отправился в камеру хранения, где, уже без всяких проволочек, спрятал в ячейке злополучный дипломат с деньгами, после чего отправился на стоянку такси, а там, как назло, не было ни одной свободной машины. Наконец, спустя полчаса, рядом с Пустовилом тормознула «Волга ГАЗ-24», и он, опустившись на сиденье рядом с водителем, назвал адрес. Гостиница «Юность» на Спортивной. Спустя еще полчаса Пустовил был уже на месте. Он поднялся по лестнице на 6-й этаж и прошел мимо дежурной по этажу, которая спала за стойкой, уронив голову на скрещенные руки. Открыв ключом дверь номера, Пустовил зашел внутрь и потянулся рукой к выключателю. И в следующую секунду услышал незнакомый мужской голос. «Не надо включать свет». Эта фраза живо напомнила вошедшему эпизод из сериала «17 мгновений весны», премьера которого полтора месяца назад собрала у экранов телевизора всю страну. Повинуясь этому приказу, Пустовил прошел в комнату и различил в кресле, стоявшем у окна, человеческий силуэт. Кто был этим незнакомцем, владелец номера не знал, но чутье подсказывало ему, что появился этот человек здесь не случайно, и эта встреча не обещала Пустовилу ничего хорошего. 8 октября 1973 года, понедельник, Чили, Сантьяго, госпиталь в районе Пуэнте-Альто. Лейтенант чилийских ВВС Рафаэль Канта служил в воздушной разведке уже 3 года и считался там лучшим оперативником. После переворота и сентября именно СИФА стала ведущим разведывательным подразделением нового режима и приняла на себя всю полноту ответственности по борьбе с противниками новой власти. Поэтому все теракты, совершенные в Чили, подпадали под юрисдикцию СИФА. Не стал исключением и недавний теракт в Сантьяго, когда неизвестные террористы напали на инкассаторский фургон и похитили большую сумму денег. По факту этого нападения лейтенанта Канта лично вызвал к себе начальник СИФА полковник Эдгар Сибальис Ханис и поставил задачу в кратчайшие сроки расследовать это преступление. Судя по всему, это дело рук террористов из МИР, сообщил полковнику свои первые предположения Канта. Свидетели преступления практически никого из нападавших не запомнили, так сильно были напуганы произошедшим. Единственная наша надежда – торговка фруктами, у которой один из преступников рассматривал товар. Она находится в госпитале в Пуэнте-Альто и до сегодняшнего дня была без сознания. Но полчаса назад мне сообщили, что она наконец пришла в себя и, вполне вероятно, сможет кое-что рассказать. Как вы думаете, лейтенант, зачем боевикам из МИР понадобились деньги? Спросил полковник. Похищена огромная сумма, почти 500 000 американских долларов и 2 миллиона эскуда. Судя по всему, МИР готовит какую-то большую акцию, а деньги им понадобились для покупки оружия и подкупа людей, которые должны помочь им в осуществлении этой акции. Может, они планируют покушение на генерала Пиночета, высказал предположение полковник. Не исключено, поэтому я уже уведомил об этом Мигеля Краснова. Под этим именем скрывался Михаил Краснов, 27-летний отпрыск донских казаков, сын атамана Петра Краснова, который был казнен большевиками за сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны. Вместе с матерью, Диной Марченко, Михаил очутился после войны в Чили, где сумел сделать блестящую карьеру. В 1963 году он стал кадетом военного училища в Сантьяго, которое закончил 4 года спустя в звании лейтенанта. В дни сентябрьского переворота он руководил охраной арестованных чиновников свергнутого правительства, а потом стал одним из начальников охраны самого Пиночета. Выйдя от полковника, Канта вызвал служебный автомобиль и отправился в госпиталь, где лежал важный свидетель нападения на инкассаторов, торговка фруктами. Женщина находилась в отдельной палате, а охраняли ее сразу 6 солдат во главе с офицером. Кроме этого, на первом этаже разместилось еще с десяток военнослужащих чилийской армии, выполнявших функции охранников, которые заблокировали вход на этаж, где лежала раненая. Пройдя все эти посты, Канта, наконец, очутился в скромной палате с одной единственной кроватью в углу. На ней и лежала женщина, которая, получив несколько ранений, чудом сумела выжить. Присев рядом с ней на стул, Канта поздоровался и сообщил: «Сеньора Марсела, я обещал вашему врачу, что не стану вас долго мучить. У меня к вам только одна просьба – посмотреть на несколько фотографий и попытаться узнать человека, который подходил к вам перед налетом. Сотрудники банка видели это в окно, но тот человек стоял к ним спиной. А вы наверняка должны были запомнить его лицо». Сказав это, Канта достал из кожаной папки, которая лежала у него на коленях, небольшую стопку фотографий, на которой были запечатлены главари мира, и стал медленно, одну за другой, подносить эти снимки к лицу раненой женщины. Когда он поднес последнюю, 8-ю фотографию, с губ торговки слетело 2 слова: «Это он». Лейтенант посмотрел на снимок, на нем был запечатлен Аланса Райнери, который отвечал в группировке Альваро Малины за контрразведку. Поблагодарив женщину и пожелав ей скорейшего выздоровления, Канта покинул палату. Теперь его путь лежал в район Сан-Мигель, где на одной из тихих улочек, на конспиративной квартире, он встретился со своим агентом, Алехандро Санчесом, который работал в табачной лавке и имел обширную сеть осведомителей среди уличной преступности. «С сегодняшнего дня ты должен направить все свои усилия на сбор сведений о людях Альваро Малины», — обратился к агенту лейтенант, едва они закрылись в квартире. «Особенно меня интересует вот этот человек», — и Канта показал Алехандро фотографию Райнери. «Но люди Малины откололись от группировки Мигеля Энрикеса», — сообщил Санчес. «Когда?» «Около 3 недель назад». «Откуда ты это знаешь?» «Эту информацию мне сообщил старик, который торгует газетами на углу улицы Сан-Франциско, а ему ее принес внук, промышляющий кражами в южных кварталах Сантьяго, из-за чего произошел раскол», — продолжал интересоваться Канта. «Этого я не знаю», — пожал плечами Санчес, — «но постараюсь узнать. Это была ценная информация, учитывая, что нападение на инкассаторский фургон произошло практически сразу после раскола в мир. Это наводило Канта на мысль, что все это звенья одной цепи. Но куда она вела, было пока непонятно. 8 октября 1973 года, понедельник, Москва, шоссе энтузиастов. Всю дорогу, пока Бесков ехал к местам своего детства, в голове у него крутилась мелодия песни «Тишина за Рогожской заставой». Эта композиция, собственно, и стала поводом к тому, чтобы тренер сорвался из дома. Он услышал ее во время завтрака по радио в передаче «По вашим письмам». Песню исполнял актер Николай Рыбников, который был ее первым исполнителем. Он спел ее в 1957 году за кадром фильма «Дом, в котором я живу». Услышав ее сегодня, Бесков внезапно почувствовал непреодолимое желание съездить к той самой Рогожской заставе, местечку в Москве, где он 53-го года назад проявился на свет и где прошло его счастливое детство. С тех пор, как он в 1951 году переехал на Садовую Триумфальную, в этих местах он больше ни разу не бывал, хотя периодически собирался это сделать. Но разного рода причины заставляли его отложить эту поездку на потом. Но сегодня Бескова внезапно прорвало, он решил отложить все свои дела и посетить, наконец, родные пенаты. Супруги дома не было, а на работу Бескову можно было приехать и после обеда, поэтому его мало что удерживало от этой затеи. Тренер подъехал к местам своих детских лет со стороны улицы Чкалова. Он свернул на Ульяновскую улицу, промчался по Тулинской и выскочил сначала на бульвар энтузиастов, а потом и на шоссе с тем же названием. Здесь он припарковал свою «Волгу» на обочине и зашагал в сторону рабочей улицы, рядом с которой почти пять десятков лет назад они с родителями, Иваном Григорьевичем и Анной Михайловной, жили в коммунальной квартире в доме, стоявшем вторым от моста. Чуть наискосок от их жилища находилась станция «Москва-Товарная», дальше был завод имени Войтовича, а с противоположной стороны двора, где юный Костя Бесков постигал азы футбольной науки, чуть поодаль раскинул свои владения завод «Серп и молот», прежде именовавшийся заводом «Гужона». Семейство Бесковых жило в квартире без привычных теперь удобств. На зиму заготавливались дрова, а за водой и в туалет надо было ходить на улицу. Впрочем, так тогда, в самом конце 20-х годов, жило большинство москвичей, ведь столица в те годы была в значительной степени городом деревянным и лишенным канализации. И Бесков до сих пор помнил, как по ночным улицам и переулкам двигались ассенизационные обозы, разнося по окрестностям нестерпимую вонь. Их сосед по подъезду, дядя Вася, как раз работал ассенизатором и возил нечистоты в Мариинский сливной пункт, проклиная его, на чем свет стоит. По его словам, очереди в этот пункт из ассенизаторов выстраивались километровые, и не всем удавалось опустошить свои бочки, поскольку пункт закрывался в строго определенное время. Поэтому те ассенизаторы, которые не успевали воспользоваться услугами пункта, попросту сливали нечистоты на пустырях, а то и на улицах Москвы. Дядя Вася так не делал, он обычно приезжал домой и оставлял бочку возле своего подъезда, чтобы утром, встав ни свет ни заря, успеть вновь добраться до Мариинского пункта и избавиться, наконец, от нечистот. После чего с пустой бочкой он снова трогался в путь, чтобы в очередной раз наполнить ее отходами человеческой жизнедеятельности. Вспоминая теперь об этом, Бесков невольно поражался стоическому долготерпению своего соседа, который работал на этой должности целых полтора десятка лет, до конца 30, когда в городе, наконец, уже вовсю заработала канализация. Вот и Бесковы тогда переехали в новую квартиру, на соседнюю школьную улицу, где в их коммуналке уже был собственный санузел. Стоя у того места, где когда-то находился их дом, а теперь стояло какое-то промышленное здание, относящееся к станции «Москва-Товарная», Бесков перебирал в памяти события почти полувековой давности и мысленно переносился туда, в конец 20-х, где он был так юн и беспечен. Ретроспекция, 7 мая 1929 года, вторник, Москва, двор у бульвара энтузиастов, рядом с ШД станцией «Москва-Товарная». 9-летний Костя Бесков, вернувшись из школы, бросил в прикроватную тумбочку сумку с учебниками и, прихватив с собой резиновый мячик, выбежал на пустырь недалеко от своего дома. Справа поблизости шумело шоссе энтузиастов, слева – Международная улица, бывшая Носовиха, чуть дальше – Рогожская застава. На пустыре было тихо, так как ребятня, вернувшаяся из школы, сидела по домам, обедала, а Костю мучил иной голод по футболу. С тех пор, как пару лет назад его родной дядя Иван Михайлович впервые привел его на футбол с участием команды «Рускабель», Костя влюбился в эту игру раз и навсегда. Упросив родителей купить ему резиновый мяч, он теперь целыми днями пропадал во дворе, либо играл в футбол с приятелями, либо один. Вот и сегодня отсутствие друзей его вовсе не тяготило. Он чеканил мячик о глухую стену углового дома. Он бил мячом в стену, тот возвращался и Костя старался ударить по нему без остановки или обработки, одним касанием. Сделав так раз 10, мальчик взялся за отработку другого удара, он стал принимать мяч на внутреннюю сторону стопы. Затем, после очередных 10 ударов, он попробовал другой вариант остановки мяча, грудью, затем, бедром, и так до бесконечности. Останавливая отскакивающий от стенки мячик всеми способами, он доводил выполнение приемов до автоматизма, и нисколечки не уставал, так захватывало его это действо. Особенно он любил отрабатывать удары, на 10 метров, на 5, на 15, снова на 10. Удары были разные, низом, навесной, резанный, крутящийся, обманный. И вот, когда мяч в очередной раз улетел в стену после резаного удара, где-то поблизости раздалась трель милицейского свистка. И в следующую секунду через деревянный забор на пустырь спрыгнул паренек лет 17 в заломленной на затылок кепке молокозырке, рваном тельнике и штанах, засученных почти до колен. Увидев мальчишку с мячом в руках, он бросился к нему. «Слушай, Шкет, здесь спрятаться где-то можно». «Тяжело дыша?» – спросил парень. Не говоря ни слова, Бесков указал рукой в сторону неприметного сарайчика, который стоял в углу пустыря, утопая в зелени. Парень метнулся в ту сторону и только успел заскочить в сарай, как из-за забора появилась голова милиционера, вздвинутой на бекрень фуражки. Ловко перемахнув через деревянное ограждение, страж порядка подошел к Бескову. «Здорово, малец!» – обратился он к мальчишке. «Тут только что через забор один пацан сиганул. Куда он побежал?» «Туда, к международной», не раздумывая ни секунды, ответил Костя. И милиционер побежал в указанном ему направлении. Когда он скрылся за поворотом, из сарая вышел беглец. В руках он держал пачку массельпромовских папирос дели, из которой вытащил одну папиросину и сунул ее в рот. Затем чиркнул спичкой, закурил и направился к Бескову. «А ты ничего, Шкет, не стукач», — произнес парень, дымя папиросой. «Как зовут?» «Костя». «А кликуха у тебя во дворе какая?» «Бес». Брови парня взметнулись вверх. «Это еще почему?» «У меня фамилия Бесков». «Тогда понятно, Бесенок», — улыбнулся парень и протянул собеседнику ладонь. «А меня Ленькой кличут. Ленька Горох, слышал о таком?» Бесков кивнул головой. Про этого парня, который держал под своим контролем всю местную шпану от Бухаринской до Новорогожской улиц, он был наслышан. А вот увидеть довелось только теперь. Мяч просто так долбишь или со смыслом? Задал новый вопрос Ленька. «Со смыслом, тренируюсь. А ну-ка покажи», — предложил Горох. Бесков бросил мяч на землю и пробил свой коронный, резанный. «Неплохо», — похвалил его Ленька. «А на меткость бить пробовал?» «Это как?» — удивился Бесков. Вместо ответа Ленька достал из брюк коробку дели и, высыпав оставшиеся в ней папиросы в карман, отошел к стене дома и поставил коробку на кирпич. «Сможешь попасть с трех раз?» — спросил он у Бескова. «Я с первого попаду», — ответил тот. «Спорим на рубль, что промажешь?» — предложил пари Ленька. Таких денег у Бескова не было, но он думал недолго, знал свои способности и был уверен, что не проиграет. Поэтому быстро принял условие. После чего разбежался и ударил по мячу внутренней стороной стопы. Ударил не слишком сильно, целясь точно в коробку, а вернее, в широкую красную полосу на ней, отличительную примету на этих папиросах. И мяч угодил точно в цель, отбросив коробку к стене дома. «Лихо!» — восхищенно воскликнул Ленька. «Только случайно все это, расстояние слишком маленькое. Вот если бы ты на 5 шагов назад отошел». Бесков не дал себя уговаривать дважды. Он отошел ровно на 5 шагов назад и снова установил мяч себе под удар. А Ленька опять водрузил слегка помятую коробку дели на тот же кирпич. Бесков снова разбежался и ударил, причем на этот раз крученным ударом. Мяч стремительно преодолел расстояние до коробки и вновь опрокинул ее на землю. «Да ты прям как Колька Старостин!» Снова восхитился Ленька, назвав имя бомбардира московской команды «Пищевики», которая недавно стала чемпионом Москвы. «А если еще на 5 шагов отойти, попадешь!» Бесков и здесь не стал спорить. Однако с этого места увесистая коробка Дели превратилась в спичечный коробок, и попасть в нее было весьма проблематично. Поэтому Бесков ударил не сразу, в течение минуты он прицеливался, стоя на одном месте. Наконец, его нога ударила по мячу, и тот взмыл в воздух. На этот раз удар был из разряда навесных, и снова пришелся точно по цели, но в этот раз мяч ударил папиросную коробку не по горизонтали, в картинку, а упал на нее сверху, раздавив в лепешку. «Нет, ты не Старостин, ты, Бесков!» Не скрывая своего восхищения, воскликнул Ленька и извлек из кармана металлический рубль. Костя поначалу хотел отказаться от награды, но Ленька насильно сунул ему рубль в руку и произнес: «Держи, ты же его честно заработал. А вообще-то тебе червонец полагается за то, что ты меня легавому не сдал. Но нет у меня с собой червонца, только рубль. Но я добро не забываю, Коська Бесков, будет случай, отплачу». И потрепав мальчишку по шевелюре, Ленька ловко перемахнул через забор и был таков. А случай для того, чтобы расплатиться, представился Леньке уже очень скоро. Как-то осенью Бесков с двумя своими сверстниками по двору оказался вовлечен в компанию, которой заправлял трамвайный вор по кличке Гулливан. Мальчишек он приметил давно, замышляя использовать их в своих воровских делишках. Он работал суматошником на Бухаринской улице, грабя пассажиров трамвая номер 24. Работал он не один, а именно компанией, в которую входили пацаны 10-13 лет. Их задачей было втиснуться утром в переполненный трамвай и начать толкаться, пробираясь в середину состава. В этой сутолоке Гулливан и работал, ловко опустошая карманы и сумки беспечных пассажиров, которые отвлекались на суматошных подростков. А потом, на пустыре за станцией «Москва-товарная» Гулливан производил расчет с мальчишками, вручал им определенную сумму в рублях за старание. Бесков попал в компанию Гулливана случайно. Был у него дружок, Митька Захаров, который дважды помогал Гулливану опустошать карманы трамвайных пассажиров в компании еще с 3 мальчишками. Но в тот день один из пацанов прийти не смог, и Митька уговорил Бескова выручить Гулливана. «Тебе и делать ничего особенно не надо будет», — убеждал приятеля Митька. «Знай себе, расталкивай пассажиров. А за это Гулливан нам по рублю каждому обещал. Купим себе настоящий кожаный мяч». Собственно, именно этот мяч и перевесил чашу весов у Бескова. О таком подарке они во дворе давно мечтали, да денег не было. Мяч продавался в спортивном магазине на Таганке, выставленный на витрине во всей своей красе, с гладкой кожей и белой шнуровкой. Чтобы его заиметь, Бесков и согласился войти в компанию Гулливана. Хотя, узная об этом его мать, женщина очень строгих правил, ему бы за это, ох, как досталось. Они шли всей ватагой на Бухаринскую улицу, предвкушая, что сразу после дела рванут на Таганку и купит вожделенный мяч. Как вдруг впереди они заметили Леньку Гороха. Он стоял на углу дома, где красовался здоровенный щит с рекламой пудрокати с неизменной папиросой в зубах. Увидев Гулливана, он жестом подозвал его к себе. «Куда топаешь, Гулливан?» — спросил Ленька. «Ясно дело куда. На Бухарчика, трамвайщиков трясти», — последовал ответ. «Отменяй свой поход, сегодня на 24-ке легаши из Мура арканить будут. Ты туфту не гонишь», — насторожился Гулливан. «Ботала попридержи», — выплевывая папиросу, — пригрозил Ленька. «Сказано тебе, арканить вас будут, так что не дрочи судьбу, объявляй выходной. Кстати, кто это у тебя там среди малолеток? Какой?» — спросил Гулливан. — Вон тот, в перелатанном пальтишке. — Это Коська Бес, кликни его сюда. Гулливан позвал Бескова и, когда тот подошел, Ленька спросил: — Ты на кой ляд с Гулливаном связался, Бесенок? Нам деньги нужны, чтобы мяч кожаный купить, честно признался Бисков. «Мяч – дело хорошее, но сегодня Гулливан вас не в магазин приведет, а прямиком в мельтярню». Сказав это, Ленька перевел взгляд на Гулливана. «Значится, так, кореш, слушай меня внимательно. Бесенка больше в свою гоп-компанию не привлекай, ему другая маза светит. Он футболистом хорошим будет, а ты его хочешь в суматошники записать. Я ясно ботаю». Вместо ответа Гулливан сплюнул себе под ноги, что означало, он хоть и недоволен словами кореша, но спорить с ним не станет. «Где твой мяч продается?» Вновь перевел взгляд на Бискова Ленька. «На Таганке, рядом с фабрикой Володарского». «Ну, тогда пошли за твоим мячом, у меня сегодня гроши завелись. Заодно я с вами в футбол погоняю, давненько я мячик не пинал». И обняв Бискова за плечи, Ленька повел его в обратную от Бухаринской улицы сторону. Так Ленька Горох отдал свой должок Косте Бискову, или Бесенку, как он его ласково называл. 8 октября 1973 года, понедельник, Москва, шоссе энтузиастов. Вспоминая теперь о тех событиях, Бисков вышагивал по улице своего детства и никак не мог избавиться от ощущения, что все это происходило много лет назад не с ним, что тот бесенок, который гонял здесь когда-то в футбол, это не он вовсе, а совсем другой человек, который так и остался там, в прошлом, где Москва была преимущественно деревянная, где все удобства были во дворе, где местом для дворовых баталий служил пустырь, а любимым развлечением мальчишек, помимо футбола, было жонглирование тряпочкой, в которую завязывали монету или пломбу и били ее не переставая ногой, кто больше сможет. В разгар этих размышлений Бискова кто-то окликнул по имени. Он обернулся и увидел рядом с собой пожилого мужчину, выгуливавшего собачку, карликового пуделька абрикосового цвета. Вглядевшись в лицо этого человека, Бисков ахнул, это был никто иной, как Митька Захаров, с которым они когда-то жили в одном дворе. В последний раз они виделись сразу после войны на стадионе «Динамо». Бисков тогда играл за «Динамовскую основу», а Захаров, вернувшись с фронта по ранению, работал в «Москабеле» и специально пришел на матч «Динамо», «ЦСКА», чтобы увидеться с Бисковым. Приехал детство вспомнить. Поинтересовался Захаров у тренера, после того, как они обнялись. При этом Дмитрий освободил своего пуделька от поводка, чтобы тот не мешал их разговору. «Не боишься, что убежит?» — спросил Бисков. «Не боюсь, Фаня у нас девочка послушная, от своего папки далеко не отходит», — ответил Захаров, пряча поводок в карман своего плаща. Они стояли на тротуаре, а собачка отошла в сторонку, на лужайку, где росла пожухлая трава. «А ты, значит, Митяй, по-прежнему здесь обитаешь?» — спросил Бисков. Когда-то они с Захаровым жили на одной улице, школьной, куда семейство Бисковых переехало в начале 30-х из дома, что стоял рядом со станцией «Москва-Товарная». На Библиотечной, рядом со школой, мы туда с женой и дочкой в 49-м переехали. Эта улица была соседкой школьной, поэтому полноценным переездом это назвать было трудно. Из наших еще кто-нибудь остался? Поинтересовался Бисков. Никого. Все разъехались, кто на другие концы, а кто и в мир иной. Витьку Голубя помнишь? Прошлым летом разбился, когда на дачу ехал. А Игорек Елисеев с Володькой Мухиным в этом году Богу душу отдали. Они же оба нашего возраста были, удивился Бисков. Водка никого не жалеет, грустно вздохнул Захаров, после чего решил сменить грустную тему. А ты все там же, в «Динамо». «Да, российские команды инспектирую. Ну, и как в глубинке футбол развивается, так же, как и в высшей лиге?» Услышав в этом вопросе иронию, Бисков спросил, «А чем тебе последнее не нравится? Болеть ни за кого становится. Как Яшин 2 года назад на пенсию ушел, так больше игроков его уровня у нас и не осталось. А молодежь жиденькая какая-то. То ли дело раньше футболисты были. Бобров, Федотов, Гринин, Соловьев, Хомич, Трофимов, Чеслинка, Нетто, Стрельцов, Воронин, Шестернев, Бисков, в конце концов,